Итак, в море генерируются мощные инфразвуковые колебания с частотой в среднем 6 Гц, а уже частота 7 Гц смертельна для человека. Но вдруг существуют условия, при которых частота голоса моря будет чуть отличаться от обычной, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Корабль может быть застигнут инфразвуковой волной в совершенно спокойном районе. Причем если частота приходящего излучения составляет 7 Гц, смерть всего экипажа наступает внезапно, и самое тщательное рассмотрение не обнаружит причины смерти, ведь она наступает от остановки сердца. При других частотах, отличных от 7 Гц, возможны эффекты, аналогичные приступам безумия. Возможен и механический резонанс с корпусом или мачтами судна, когда экипаж внезапно оказывается как бы на гигантском вибростенде. Недаром на многих судах с исчезнувшим экипажем оказываются сломанными мачты, хотя метеосводки говорят об отсутствии сильных ветров в этом районе. Теперь найдены уже десятки судов с исчезнувшим экипажем или мертвецами на борту. Возможно, в этот список следует включить и некоторые исчезнувшие при странных обстоятельствах подводные лодки, которые еще более подвержены действию инфразвуковой волны, так как в воде инфразвук распространяется на еще большее расстояние. Инфразвук вездесущ. Он почти одинаково хорошо распространяется в твердой, жидкой, газообразной средах. Казалось бы, вакуум может стать единственным для него препятствием. Поэтому подобная опасность не должна угрожать космическим кораблям. К сожалению, это не так. Как во время взлета, так и при вхождении возвращающегося на Землю корабля в плотные слои атмосферы, космонавты и корабль подвергаются низкочастотным вибрациям значительной амплитуды. Размеры же современных космических кораблей таковы, что в них могут возникнуть резонансные колебания на биологически опасных частотах. Это обстоятельство необходимо учитывать при их проектировании и при стендовых испытаниях. Иначе и в космосе могут появиться безмолвные корабли. В настоящее время уже имеются станции приема инфразвука, возникающего при штормах и подводных землетрясениях. Даже в случае цунами, обладающего скоростью реактивного самолета 700-800 км в час, инфразвуковая волна в воде проходит тот же путь в 7 раз быстрее. Подобные станции могли бы предупреждать суда о появлении инфразвука с опасной для жизни частотой. Во всяком случае, если подобное явление действительно имеет место в океане, оно требует тщательного и безотлагательного исследования.